Свет в комнате дрогнул. «Спокойно», — подумал Гарри, — «профессору Квиллу не поздоровится, если патронус погаснет от грустных мыслей. В такой непосредственности близости от дементоров профессор может просто умереть на месте». «Спокойно, Гарри, Джеймс Поттер, Эван Верес, спокойно». С этой мыслью Гарри вновь открыл глаза. Нельзя тратить ни минуты впустую. Во второй камере был лишь скелет. А за решеткой третьей камеры он увидел Беллатрису Блэк. Что-то сокровенное, невосполнимое увяло внутри Гарри, как пожухлая трава. Что женщина не скелет, что ее голова не череп, можно было понять только потому, что текстура кожи все-таки отличалась от текстуры кости. Какой бы белой и бледной женщина ни стала, пока в одиночестве сидела в темноте. То ли ее плохо кормили, то ли все, что она съедала, из нее высасывали тени смерти. Но ее глаза сильно ввалились, а губы высохли и уже не были в состоянии скрывать за собой зубы. Черные одежды, в которых она попала в тюрьму, выцвели, будто дементоры забрали даже этот цвет. Эти одежды, должно быть, когда-то выглядели вызывающе, но сейчас они просто висели на костях, обнажая иссохшую кожу. «Я здесь, чтобы спасти ее! Я здесь, чтобы спасти ее! Я здесь, чтобы спасти ее!» Отчаянно повторял про себя Гарри, снова и снова, будто выполняя упражнение по оклюменции. Он прилагал все усилия, чтобы патронус не исчез, а остался и защитил Беллатрису от дементоров. В своем сердце, в самой своей основе, Гарри ухватился за жалость и сострадание, за все свое стремление спасти ее тьмы, и серебряное сияние, проникавшее через дверной проем, стало ярче. А другой из своей части Гарри будто бы позволил привычное действие, на которое даже не обращаешь внимания. На его лице невидимым под капюшоном проступило холодное выражение. «Здравствуй, дорогая Белла», — произнес ледяной шепот. «Ты скучала по мне?»